протоиерей Михаил Малеев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево, иеросхимонах Самсон Сиверс, один из величайших подвижников 20-го столетия, который жил и молился в очень сложное для нашего Отечества время, одно из самых трудных для Русской Православной Церкви. Это отразилось на всем его молитвенном монашеском пути. Необыкновенные скорби внесения жизненного креста, как и у всей церкви, которая тогда несла жесточайший крест – гонение. Отцу Самсону было попущено промыслом Божиим множество искушений, скорбей и трудов, которые без помощи Божией не в силах вынести обычный человек. Напрасно думать, что если человек грешен, то у него много скорбей, а у человека святого скорбей нет. Наоборот, святые отцы всегда учат, и истории церкви свидетельствуют о том, что чем ближе человек к Богу, тем с большим ожесточением мир гонит его, вокруг него собирается больше неправды, больше злобы и зависти. Достаточно вспомнить, например, святого Иова Многострадального, святого царя Давида, которые также много страдали перед тем, как Господь их просветил божественной славой. Подобная же судьба была и у отца Самсона, который много пострадал, понес много крестов в этой жизни. Я сам прежде всего твердо верю в это. Это исповедание нашей святой веры, потому что на все, что с нами происходит, есть воля Божия. Господь открывает ее нам и сам идет в открытые наши сердца. Сам Он стоит у этой двери и стучится, ожидая, когда мы свое сердечко Ему откроем. Такие благодатные явления раскрытия человеческой души происходят в этом месте, на могилке иеросхимонаха Самсона Сиверса. Слава Богу, это только больше укрепляет духовную основу души русского человека. Мы должны понимать, что сейчас перед нами стоит задача своего внутреннего преображения для служения Богу, Святой Церкви и нашей замечательной стране, которую нам Господь благоволил дать, чтобы трудились мы именно здесь, на этом пространстве Великой Земли. Но где именно происходит это исцеление, это преображение души, само чудесное явление, я считаю это совершенно безразлично. Потому что перемена мест в пространстве к Богу человека не приближает, приближает только состояние нашей души, состояние нашего духа, наша молитвенность и стремление к Богу. Мы должны вопить к Богу, ощущая свою греховность и ничтожность, твердо надеяться на всепрощающую любовь Божию. Я еще раз повторю, если это происходит здесь, в этом месте, в этом пространстве, ну, слава Богу, если образ старца Самсона подталкивает человека к такому обращению к Богу. Вы знаете, что я художник, и в моих работах образ старца очень широко присутствует. Меня, как художника, заинтересовали его глаза, потому что глаза – это зеркало души. И тогда и родилась такая необыкновенная тема – попытка создать целый поток таких явлений, как русское старчество. И подтолкнул меня к этому образ отца Самсона. Совершенно необыкновенные у него глаза. Я был этим потрясен. Кто-то из вас, читая его поучения или письма, что-то для себя, наверное, слагает в своем сердце. Но понятно, что и его лицо – это плод его многотрудной, сложной жизни. И действительно, когда погружаешься в его биографию, бываешь поражен его подвигами, начинаешь больше верить промыслу Божию. А перенесение скорбей этой удивительной личностью становится неким идеалом для подражания.